Санкт-Петербург, 1917-1918 годы. Попытка спасения царя. 21 июля 1917 года Александр Федорович Керенский стал вторым и самым деятельным председателем Временного правительства, сохранив пост военного и морского министра. Адвокат, депутат Государственной Думы, он умело ораторствовал, ездил на фронт, поддерживал моральный дух офицеров и солдат. Его 108 дней правления сравнивали со 100 днями правления Наполеона в 1815 году. И он также не сумел удержать власть. Его одолели большевики. Известно, что Керенский в сентябре 1917 года под предлогом поездки на фронт отправился в Сибирь. Он тайно прибыл в Тобольск и пытался устроить побег царской семье. Но довести начатое дело до благополучного завершения ему не удалось. Надо сказать, что Николай II был достаточно пассивен и сам ничего не предпринимал для спасения себя и своей семьи. Он ни с кем не связывался, никого ни о чем не просил. Никто из европейских государей не заботился его судьбой и не делал каких-либо попыток по его освобождению. Керенский же, хоть и был религиозным человеком, но принадлежал к демократически настроенным кругам. Царское правление он воспринимал критически, тем не менее к императору Николаю II относился вполне терпимо. Впервые они встретились в 1917 году, когда император, уже отрекшийся от власти, находился в царском селе и ждал решения своей участи. Керенский долго разговаривал с ним. О бывшем самодержце он составил вполне благоприятное мнение. «Он не так глуп, как о нем говорили», — признавался он позднее. Речь между ними шла об отправке Николая и его семьи в Сибирь, в Тобольск. 1 августа 1917 года Керенский лично провожал Николая на вокзал, помог ему подняться в вагон. Он решил отправить семью царя подальше от бунтующего Петрограда, от восставших солдат и рабочих. В столице оставаться было опасно. Но что делать с изгнанниками дальше, он не знал. Самому бы удержаться у власти. Генерал Корнилов готовил поход на Петроград. У него была реальная вооруженная сила. И появившись в Петрограде, он мог сместить правительство и поставить своих людей. Пощадил бы он царя? Едва ли. Николай II в то время для многих был одиозной, кровавой фигурой. Рабочие Петрограда взялись бы за оружие. Началась гражданская война. Керенский торопился. В Тюмень отправилось два специальных поезда. В них разместилась вся царская семья, сопровождающие лица и 300 солдат охраны. 4 августа поезд дошел до станции Тура, где императора приветствовали офицеры местного гарнизона. Утром 5 августа августейшие особы отправились дальше, теперь на пароходе «Русь» по реке Тобол до Тобольска. В городе им предоставили одно из лучших зданий – дом бывшего губернатора. Семья занимала второй этаж, внизу находилась столовая и комнаты для прислуги. Появляться в городе им было запрещено. Связь между Петроградом и Тобольском осуществлялась тогда только по телеграфу. Керенский интересовался, как устроились прибывшие, все ли в городе спокойно. Но ему хотелось самому увидеть новое место жительства Николая и его семьи. Люди из близкого к Керенскому окружения говорили, что в сентябре он решился на поездку. Если это так, то ему пришлось повторить маршрут царя, сначала поездом до Тюмени, а там далее на пароходе до Тобольска. Если у него и состоялась встреча с царем, то разговор у них мог идти только о дальнейшей судьбе семьи императора. Ситуация в стране с каждым днем ухудшалась. Корниловский мятеж был подавлен, но сам Керенский потерял поддержку правых, да и левые были им недовольны. В качестве премьера он доживал последние дни и хотел этим воспользоваться. Единственным спасением для царя оставался тайный побег. Ранее на его организацию Керенский, и этот факт никем не оспаривается, передал группе офицеров 2 миллиона рублей из секретных фондов. Но по какой-то причине офицеры не стали выполнять это поручение. Деньги, как выяснилось позднее, были разделены и присвоены. Керенский вернулся в Петроград. Царь остался в Тобольске и ждал новых сообщений. В Петрограде у Керенского уже не оставалось ни верных ему офицеров, ни чиновников. 7 ноября произошла вторая революция. Большевики свергли временное правительство. Зимний дворец захватили революционные солдаты и рабочие. Керенский тайно бежал. Он отправился в Псков, в штаб Северного фронта, где надеялся получить помощь от офицеров. Но командующий фронтом генерал Черемисов посоветовал ему в целях безопасности срочно покинуть Псков. В этих условиях было не до царя. В июне 1918 года под видом сербского офицера через Мурманск Керенский отбыл за границу. В Петрограде уже правили большевики. Семью Николая по решению совнаркома перевезли в Екатеринбург, лишив тех немногих удобств и благ, которыми они пользовались в Тобольске. В ночь на 17 июля 1918 года, опасаясь приближавшихся белогвардейских частей, всю семью бывшего императора с домочадцами расстреляли в подвале Ипатьевского дома.